Глава 20. Родной замок встретил меня полузабытыми запахами деревянной мебели, старых гобеленов и каменной кладки, впитавшей тысячи историй. Холл замка Ливаньер с его узкими окнами, пропускающими тусклый свет сквозь мутные витражи, был одновременно родным и чужим. Как будто все знакомые предметы чуть сдвинулись со своих мест, нарушив привычную гармонию. Пока слуги вносили наши сундуки, я стояла посреди холла, рассматривая изменения, произошедшие за годы моего отсутствия. Появилась парочка новых шпалер. На одной была изображена роскошная охотничья сцена со злобными псами и испуганным оленем. На другой — королевский пир с богато одетыми придворными. Мамин любимый подсвечник из серебра исчез из ниши, где стоял годами. «Миледи, отдохнете с дороги?» — спросил Оскар, пока слуга снимал с него дорожный плащ. «Нет, спасибо. Прежде прогуляюсь немного. Пойдете со мной?» — спросила я с потаённой надеждой, что муж станет прежним, улыбчивым и ласковым. Но, увы, он лишь отрицательно качнул головой. «Простите, но не в этот раз. Сильно устал. Хотел бы до ужина подремать». Я тихо вздохнула, стараясь не выдать своего разочарования, и прошла в свою комнату, смежную с основной. Элла мигом засуетилась вокруг меня, помогая скинуть плащ, а после переобуться. Оставив девушку разбирать сундуки, я вышла в коридор. Шагала и смотрела по сторонам, привыкая к забытому, к запахам, обстановке, полумраку. Навстречу мне шла, низко опустив голову, служанка в сером переднике. «Погоди», — остановила я ее. «Можешь подсказать, где сейчас Марта, моя няня?» «Миледи», — запнулась девочка, совсем еще юная. «Я точно вижу ее впервые. Я не знаю никакой Марты». «А как давно ты тут работаешь?» — насупилась я, чувствуя, как заныло сердце от плохого предчувствия. «Почти...» — она начала сгибать пальцы, усердно считая. «Шесть лун...» Выставила она пальцы перед моим лицом. «И за все это время ты ни разу не видела здесь пожилую женщину в черном шерстяном платке?» Голос сел, став сиплым от волнения. «Нет, миледи, ни разу». «Ладно, иди», — отпустила я совсем стушевавшуюся малышку. Она прошмыгнула мимо и скрылась за поворотом. Я же, чувствуя, как кровь стучит в висках, прислонилась плечом к холодной стене. Марты нет в замке. Единственный, кто мог точно сказать, где она, — это смотритель дома. Или мачеха. Но к ней я не пойду, посему спущусь к мастеру Томасу. Мастер Томас Уортон, сын прежнего мажордома, управлял замком с безупречной точностью. Невысокий, с небольшой седой бородой и глубоко посаженными умными глазами. На его широком поясе позвякивали ключи от всех дверей замка. Комната Томаса находилась возле кухни, тесное помещение с низким потолком и вечно горящей масляной лампой. Прежде он относился ко мне с безразличием, граничащей с показной холодностью. Но не обижал и не шипел в спину гадости. «Мастер Томас!» — тихо позвала я, не желая пугать старика. Он поднял голову, и я увидела, как его глаза расширились от удивления. «Миледи Гвендолин?» — он отложил перо и медленно поднялся, опираясь руками о стол. «Что вас привело ко мне?» Его голос был хриплым и низким. А еще Уортон значительно сдал, стал худее и морщинистее. Годы никого не щадят. «Мастер Томас, где Марта?» Лицо собеседника потемнело, он опустил глаза. «Миледи!» — старик помолчал, тяжело вздохнул и договорил. «Марта умерла год назад от сильной простуды». Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Нянюшка, единственная, кто по-настоящему любила меня, и ее больше нет». «Как так вышло?» — только и смогла выдавить я, схватившись руками за спинку стула, стоявшего у стола мажордома. Мастер Томас опустил голову еще ниже, словно не решаясь рассказать. «Леди Марана после гибели графа переселила Марту в Северную башню. Ту самую, где раньше запирали вас в назидание... за проступки, миледи». Мужчина смущенно отвел блеклые глаза. «Там ведь всегда сыро и холодно. И когда ударили первые морозы, Марта слегла с лихорадкой. Я сам относил ей травяные отвары». Его узловатые пальцы нервно перебирали бумаги на столе. «Просил позвать лекаря, но леди Марана сказала, что тратить деньги на старуху нет смысла». Я прикрыла глаза, стараясь сдержать подступающие слезы. «Она мучилась?» — тихо спросила я. «Нет, миледи», — соврал Томас. «Она часто вспоминала вас. Говорила, что вы вернетесь и все наладится». «Где она похоронена?» — прошептала я, чувствуя спазм в горле. «На церковном кладбище, миледи. У восточной стены. Я сам позаботился об этом». «Спасибо вам, мастер Томас, за все, что вы сделали для нее». Старик кивнул, а затем, помедлив, произнес тише. Простите мне мою холодность, мое пренебрежение вами. Я был глубоко неправ. Когда стоишь одной ногой у грани, многое видишь иначе. И, леди Гвендолин, я по-настоящему рад, что именно вы стали хозяйкой». Я, благодарно ему кивнув, глотая слезы, пошла прочь. Мне нужно было побыть одной. И я направилась туда, где могла найти покой, на маленькое кладбище за замковой стеной неподалеку от леса. Там хоронили слуг, проживших всю жизнь в служении нашей семье. Мелкий дождь окутывал все вокруг влажной пеленой, но я не чувствовала холода, слишком поглощенная своими мыслями. Кладбище представляло собой скромный участок земли, обнесенный низкой каменной оградой. Небольшие надгробия без изысков, просто камни с именами и датами, мирно покоились под старыми дубами. Я шла среди плит, ища глазами нужную, и вскоре нашла. Марта Тилли, верная служанка дома Леваньер. Я опустилась на влажную землю, не обращая внимания на грязь, пачкающую платье. «Здравствуй, нянюшка», — прошептала я, касаясь рукой холодного камня. «Я вернулась, но тебя нет. Прости меня. Я писала письма, но они, видно, так и не дошли до тебя». Слезы текли по щекам, смешиваясь с холодными небесными каплями. «Ты говорила, что я стану сильной и мудрой, но я чувствую себя такой беспомощной». Ветер тихо шелестел в кронах деревьев, будто старая няня отвечала мне. Я сидела там, пока дождь не усилился, превратившись в настоящий ливень. Только тогда я поднялась, поклонилась могиле и пообещала. «Я непременно навещу тебя снова, нянюшка». Первый ужин в родовом замке должен был стать триумфальным возвращением в дом для меня как законной наследницы. Но вместо этого он превратился в настоящее испытание. За длинным дубовым столом устроилась вся моя семья и гостья, леди Уэйви. Марана сидела справа от Оскара, который занял место главы рода, место моего отца. Я же была усажена по левую руку от него, а напротив меня расположилась леди Патриция. Слуги подали суп из лесных грибов с овощами, блюдо, которое превосходно готовил наш повар Торвальд. Впрочем, его давно могли сменить. «Милорд, вы привезли с собой повара?» — спросила Марана, отодвигая тарелку. «Суп пересолен. Неприятен на вкус». «Леди Марана, шеф-повар остался прежним. Я пока не давал никаких распоряжений, поскольку не ознакомился с делами». «Суп восхитителен», — возразила я негромко. «Кто бы его ни готовил». «О, Гвендолин, дорогая, прости!» — Марана прикрыла рот ладонью, изображая смущение. «Я и забыла, что ты 5 лет провела в аббатстве. Там, должно быть, кормили так скудно, что любая еда для тебя вне стен монастыря словно праздничное угощение». Я опустила глаза, чувствуя, как краснеют щеки. Мачеха всегда знала, как уколоть побольнее. Оскар продолжил есть, делая вид, что не слышит слов, обращенных ко мне. «Как тебе там жилось, Гвен? Понравилось? Или ты там, так же, как и здесь, была совершенно одна?» Продолжила напирать Марана, увидев равнодушие нового графа. Она осмелела, и ее голос из притворно ласкового сделался ядовито шипящим. «Леди Марана», — вдруг произнесла Патриция, изящно промокнув губы салфеткой. «Это так трогательно, что вы выказываете беспокойство о качестве пищи. Возможно, вам стоит взять на себя управление кухней. Такое занятие было бы вполне подходящим для вдовы, прожившей здесь столько лет, знающей о ведении хозяйства так много. Праздное времяпрепровождение в вашем случае завершилось с приездом истинной хозяйки графства», — припечатала она, а я смотрела на эту женщину и не узнавала. Тон ледяной, глаза хищно прищуренные. Леди Уэйви вдруг из серой мышки превратилась в ядовитую паучиху. В зале повисла напряженная тишина. Марана застыла с ложкой в руке, ее глаза расширились от шока. «Я не вдова управляющего», — наконец выдавила она. «Я вдова графа». «Почившего графа, прошу простить за уточнение», — обманчиво мягко заметила Патриция. «А леди Гвендолин — его старший ребенок, наследница», — аккуратно отламывая кусочек хлеба, веско добавила она. «Вы были его второй женой, но после смерти лорда Эдмунда ваш статус изменился. По законам королевства титул переходит прямому наследнику. Гвендолин теперь графиня Леваньер, а по праву брака ее муж граф. А вы никто». Леди Уэйви взглянула на Марану с тем же выражением вежливого сочувствия, с каким сама Марана всегда смотрела на меня. «Конечно, для вас это тяжело. Столько лет считать это место своим и вдруг осознать, что вы здесь по милости падчерицы. Ведь миледи Леваньер вполне в своем праве отправить вас в аббатство, где вы найдете так нужные вам успокоение и просветление». Марана побледнела, затем покраснела, открыла рот, но не смогла произнести ни слова. «К счастью», — продолжила моя компаньонка, на которую теперь смотрели абсолютно все, а я даже дыхание затаила в восхищении. «Вот это да! Я так, увы, не смогу никогда». «Ваша падчерица обладает добрым сердцем и не станет наказывать вас за прошлые недоразумения. Хотя многие на ее месте не были бы столь великодушны». Я сидела пораженная и онемевшая, не в силах скрыть потрясение. Никто никогда не смел так говорить с Мараной в этом замке. Тут леди Уэйви перевела свой ледяной взгляд на графа и высоко вскинула левую бровь, явно на что-то намекая. Оскар моргнул и слегка покраснел, очевидно догадавшись, на что ему указала Патриция. Он повернулся к мачехе и, будто увидев ее впервые, с холодной учтивостью приказал. «Леди Марана, если качество пищи вас не устраивает, я могу распорядиться, чтобы впредь вам подавали отдельно в ваших покоях». Это был удар, которого мачеха выдержать уже не смогла. «Нет, благодарю вас, милорд. Я бы желала трапезничать тут, как привыкла», — пробормотала та. «Я, пожалуй, пойду к себе. Что-то у меня разболелась голова». Про свою дочку Марана и не вспомнила, спеша ретироваться. Маленькая Абигейл, тихо сидевшая все это время, вопросительно посмотрела на свою няню, но та покачала головой, и девочка осталась на месте. «Благодарю вас, леди Патриция», — тихо сказала я. «Не стоит благодарности, миледи», — ответила компаньонка. «Его Величество прислал меня следить за тем, чтобы ваши права не ущемлялись. Во всех смыслах». Она снова взглянула на Оскара, и я успела заметить, как его лицо переменилось. Супруг резко отвернулся, недовольно поджав губы в тонкую линию. Это он должен был встать на мою защиту, а не, по сути, чужой человек. Мое глупое сердце кольнуло острой иглой, а на глаза невольно навернулись слезы. Но почему он стал так холоден ко мне? Что же, думаю, пришло время откровенного разговора с собственным мужем.